Второй класс. Второй Б не играет. «Ну, кто пятый?» – спросила Надежда Митрофановна. «Нужен еще один человек». «Ребята, неужели никто не хочет поучаствовать?» Я и руку поднял, и на коленки на стуле встал, и даже подпрыгнул несколько раз, а она меня все равно не замечала. «А вот в параллельных классах уже списки участников составили», — сказала Надежда Митрофановна. «И во втором А, и во втором В нашлись по 5 дружных семей, которые будут защищать честь своих классов. А наш второй Б разве хуже? Разве у нас нет дружных семей? Мы сдадимся без боя и даже бороться не будем». Тут я еще выше запрыгал. «Она что, не видит, что я готов бороться? Вот же я, 5-й участник! Это моя дружная семья защитит честь второго Б!» «Царев, сядь прямо!» — одернула меня Надежда Митрофановна. «Хватит скакать, ты не на физкультуре». «Ну, ребята, я жду. Бурцева, может быть, ты?» Эля Бурцева огорченно покачала головой. «Мама не хочет. Она сказала, мы не наберем 5 родственников». «Эля, ну почему 5? Ты и мама уже 2. Вам нужно найти только 3. Папа, бабушка, дедушка. Даже дядю с тетей можно. Неужели никто не согласится? Мама сказала, никто не пойдет свой выходной тратить на такую ерунду». «Ну, не знаю», — Надежда Митрофановна развела руками. «Если важное школьное мероприятие для вас ерунда...» «Сальников, а твои родители тоже не хотят? Ты с папой говорил? Он же у тебя такой активный». «Папа в выходные на рыбалку едет», — с обидой сказал Кирилл Сальников. «А мама генеральную уборку будет делать дома». Им, как и мне, очень хотелось участвовать в семейной викторине среди 2-х классов. Вместе сидеть за столом, вместе думать, вместе отвечать на вопросы, вместе выиграть и получить приз. Ну, даже пусть и не выиграть, и остаться без приза, все равно здорово. Всегда здорово делать что-то одной командой вместе с мамой, папой, бабушкой, дедушкой и остальными. А родители почему-то этого не понимали и отказывались. «Надежда Митрофановна», — не выдержал я. «Можно я?» «Что ты, Царев?» «Я буду участвовать». «Ты?» «Царев, не морочь мне голову, сядь и успокойся». «Надежда Митрофановна, почему мне нельзя? Я же хочу!» «Ты-то, может быть, и хочешь. Но это семейная викторина. Ты понимаешь, Царев? Семейная. Для большой, дружной семьи». «Ну да. Вот у меня как раз большая и дружная семья». «У тебя?» «Царев, у тебя же только мама. Да и ее я видела всего 3 раза за 1.5 года. Она совершенно тобой не интересуется, даже на собрание не ходит». «Она интересуется. У нее просто нет времени», — пробормотал я. «А ты думаешь, она найдет время, чтобы прийти на школьное мероприятие?» «Нет, Царев, ты не подходишь». Я сел и отвернулся от нее. И стал смотреть в окно, на мокрые голые ветки. Да, моя мама не ходит на собрания. Она на них не успевает. Собрания начинаются в 6, а она работает до 10. Пока доедет до дома, уже 10:30. Ей и уроки у меня проверять некогда, поэтому я хожу на продленку. Там я обедаю и делаю домашку. Потом иду домой и сижу весь вечер один, до 10:30. А когда приходит мама, мне пора ложиться спать. Я даже поговорить с ней не успеваю, потому что она почти сразу засыпает. Она очень устает, и ей рано вставать. Да, нас всего двое. Я и мама. Но у меня действительно большая семья. У меня есть папа. Просто он с нами не живет. Он классный, мы с ним дружим. Я люблю встречаться с ним и оставаться у него на ночь. Но он очень часто уезжает в командировки. Ничего не поделаешь, у него такая работа. Еще у меня есть бабушка и дедушка. Только они не вместе, они отдельные, бабушка и дедушка. Бабушка – папина мама, а дедушка – мамин папа. Дедушка одинокий, у него никого нет, и из-за этого он очень скучает и всегда радуется, когда я к нему прихожу. Но он дома бывает нечасто, у него больные легкие, и он живет то в больнице, то в санатории, потом чуть-чуть дома и снова в больнице, а потом снова в санатории. А вот бабушке скучать некогда, с ней живет папин брат, дядя Сева, и его семья, жена и трое детей. Все дети маленькие, младше меня. Старшему Владику только-только исполнилось 7 лет. У них дома всегда интересно, весело и шумно. Жаль, мама не разрешает мне часто ходить к ним. Она говорит, там и без меня народу полно. Есть от чего с ума сойти. А еще у меня есть сестра по папе, Настя. Ей 20 лет, и она учится в институте. Мы редко видимся, только по праздникам. Настя уже взрослая, и ей со мной неинтересно. Но она все равно моя семья, как и все остальные. Конечно, никто из них никогда не приходил ко мне в школу, поэтому Надежда Митрофановна их не знает. И думает, что у меня никого нет, кроме мамы. Как ей объяснить, что не обязательно жить вместе в одном доме, чтобы оставаться большой и дружной семьей. «Ну что ж», — сказала Надежда Митрофановна, «среда — последний день, когда мы можем подать заявку на участие. Если до среды не найдется пятая семья, второй Б вообще исключат из викторины. Поэтому прошу вас хорошенько подумать и поговорить с родителями. Неужели в нашем классе всего 4 дружных семьи?» На перемене все начали кричать и возмущаться. Особенно громко орали Баженова, Кийко, Малышев и Тагиев. Это их дружные семьи согласились участвовать в школьной викторине. Это они уже несколько дней ходили с видом победителей. Они с гордостью посматривали на остальных, чьи родители не захотели тратить свой выходной на школу. И эти остальные им очень завидовали. А теперь получается все зря? Если больше ничьи родители не согласятся, вообще никому не разрешат участвовать. Наш класс останется в зрительном зале на месте болельщиков. А Ашки и Вэшки будут потом на нас пальцем показывать и смеяться. «Вы что, маму собственную уговорить не можете?» — кричала Инна Баженова. «Я вот как только сказала дома, что у нас школьная викторина, мама с папой сразу согласились. И мои сразу сказали, что обязательно пойдут», — поддакивал ей Руслан Тагиев. «И всех родственников с собой возьмут. У меня даже тетя двоюродная приедет». «Какие вы умные!» — кричал в ответ Коля Родин. «У меня мама работает по воскресеньям, а у папы только один выходной, а всяких двоюродных теток у меня нет». «А мой папа сказал, иди сама на свое мероприятие. Мне там делать нечего», — грустно сказала Оля Захарова. «Он говорит, я лучше на диване поваляюсь, телек посмотрю. Я не могу его уговорить». «А я могу», — подал голос Егор Голубев. «Только не хочу». Все замолчали на секунду, а потом заговорили все разом. «Как это ты не хочешь? Нас же вычеркнут из викторины. Ты хочешь, чтобы мы проиграли? Чтоб говорили, что второй Б хуже всех? Голубев лениво перекатывал во рту жвачку и усмехался. «Да очень мне нужны ваши дурацкие детские игры!» «Почему дурацкие? Там за первое место планшет дадут», — горько вздохнула Эля Бурцева. «За второе — электронную книгу, а за третье — фоторамку, тоже электронную. У меня уже 3 планшета и 3 рамки. А книги я все равно не читаю», — сказал Голубев. «Мы с папой лучше в аквапарк сходим или в боулинг, чем в воскресенье в школе торчать». «Куда сходите?» — не поняла Маша Кийко. «В аквапарк и куда?» «В боулинг, Кийко, в боулинг». «А что это?» «Ты что, не знаешь, что такое боулинг? Какая ты дремучая!» «Это где шары деревянные по дорожке катаются», — пояснил Кирилл Сальников. «Сам ты, Сальников, деревянный. Там шары из специальной пластмассы», — насмешливо произнес Егор. «Голубев, признайся, что ты просто не можешь своего папу уговорить, вот и выдумываешь, будто тебе не хочется», — сказал Коля Родин. «Чего? Да если я захочу, папа на эту викторину прибежит, как миленький, и маму приведет, и еще кучу родственников». «Да? А что ж твой папа на день учителя не пришел? Что же он не посмотрел, как ты выступаешь? Все родители были, ну, конечно, кроме мамы Царева». «Да потому что я не хотел. Я ему даже сказал не приходить. А если бы я захотел, он бы еще как пришел». «Да ты врешь!» «Не вру. Мой папа все для меня сделает. Не веришь?» «Не верю». «Поспорим. Давай». И они поспорили. И договорились, что если папа Голубева придет в школу в воскресенье, то Родин залезет на парту и будет кричать «Я лузер!». А если откажется, то кричать на парте будет уже Голубев. После уроков я задержался в классе. «Надежда Митрофановна», — позвал я, — «я сегодня могу спросить у мамы. Вдруг она будет свободна в воскресенье. И у папы могу спросить». «Нет, Царев, не спрашивай ни у кого», — сказала она. «Ну почему? А если твоя мама пообещает и не придет? Представляешь, как она нас подведет? Получится, что столько народу, все 4 семьи пришли зря. Лучше сразу отказаться. Иди, Царев, мне кабинет закрывать надо». И я пошел домой. У меня было такое плохое настроение, что я не остался на продленке. Весь день и вечер я просидел возле компьютера, но даже играть не мог. Все думал о школьной викторине. Представлял, как мы все сидим за одним столом в школьном зале. Я, мама, папа, дед, бабушка и даже дядя Сева. Ну, хотя дядя Сева и не нужен, достаточно 5 человек. Но пусть он тоже будет. Надежда Митрофановна говорила, что за одним столом могут находиться от 5 до 8 игроков. А самой большой семье дадут специальный приз за дружбу и сплоченность, за то, что не пожалели времени и пришли поддержать своего второклассника. Как только мама вошла в квартиру, я бросился к ней и стал рассказывать о викторине. «Викторина?» — рассеянно пробормотала мама. «Да-да, очень интересно. Конечно, сходи. Тем более, что мне в воскресенье надо выйти на работу». «Как на работу?» — воскликнул я. «Ты ведь в прошлые выходные работала». «Ну что ж, сынок, так получилось. Сменщица попросила подменить». «Ты же обещала! Ты говорила, что в следующее воскресенье будешь дома со мной!» «Вань, но ей очень нужно. Она идет в музыкальную школу на концерт к сыну». Мама попыталась погладить меня по голове. Я увернулся и закричал. «А мне? Мне не нужно? Ты никогда не ходишь на мои праздники!» «Ваня, ну ты же не в детском саду, чтобы к тебе ходить. И потом я работаю, чтобы у тебя было все, что нужно. Мне нужно, чтобы вся моя семья пришла на викторину. Ваня, какая семья? Ты да я, вот и вся семья. Ну, еще наш дед. А все папины родственники — это не наша семья. Им и дела до нас нет. Мы с тобой им до лампочки. Это неправда. Я папе не до лампочки. Ну что ты расстраиваешься? Подумаешь, какая-то школьная викторина. Это не важно. Их еще столько будет за 10 лет. Но такой больше не будет. И это очень важно, как ты не понимаешь, сказал я. И пошел в свою комнату. И лег спать. Уважаемые слушатели, книга предоставлена сообществом ВКонтакте «Сказки доброго Бармалея». А на завтра в школе я постоянно смотрел на Голубева. И все боялся, что он скажет: «Мой папа согласился, мы участвуем, а что я вам говорил?» Мне было все равно, кто выиграет спор, Голубев или Родин, но я не хотел, чтобы семья Голубева заняла место за свободным столом. Это наше место, это мы будем там сидеть. Я попрошу их, и они все придут ради меня. И тогда все увидят, что у меня есть семья, и что она большая и дружная. Голубев так ничего и не сказал за весь день. Наверное, его папа еще не дал согласия. А Надежда Митрофановна сообщила, что завтра утром отменит участие нашего класса в викторине. И еще сказала, что это позор для всех нас. Такого в школе никогда не было, чтобы целый класс отказался участвовать. После продленки я позвонил папе. Он приехал за мной, и мы пошли гулять в торговый центр. Потому что на улице было ветрено и сыро, а в торговом центре тепло и сухо. «Ну-ка, ну-ка, что за викторина?» — спросил папа. Я ему рассказал, что это очень похоже на передачу «Что, где, когда», что каждая большая семья — это команда, что командам задают одинаковые вопросы, команды сообща думают и пишут ответы на листках, а потом жюри выбирает, сколько правильных ответов у каждой команды и награждает победителей. «Здорово, правда?» — спросил я. «Мы же можем пойти? Все вместе?» Папа замялся. «Я бы обязательно с тобой пошел. Только завтра я улетаю в Питер и вернусь через неделю, во вторник. В воскресенье меня здесь не будет, Ваня. Мне правда жаль, но работа... Ты уже большой, сам все понимаешь. Я даже есть расхотел. И недоеденный гамбургер от себя отодвинул. Как? И папа тоже? Уже минус 2 человека. Где я теперь наберу нужное количество игроков? Подожди. Мы сейчас у бабушки спросим, — сказал папа и стал набирать номер. Я встал из-за стола и подошел к прозрачному бортику катка. Там на льду катался дошкольник в красной кофте с енотом на спине. Ну, вернее, не катался, а учился стоять на коньках. Ноги у него разъезжались, и он все время норовил упасть. А его мама и папа, тоже на коньках, держали его с двух сторон за руки и смеялись. И он тоже смеялся. А его дедушка стоял у бортика недалеко от меня и кричал: «Давай, Сашок, давай, держись, ты молодец!» Я тяжело вздохнул и отвернулся. Наверное, раньше у меня тоже такое было, когда и папа, и мама, и дедушка, и бабушка все вместе. И я тоже был такой счастливый. Только я этого не помню. «Вань!» — окликнул меня папа. Во сколько у тебя начало? В 12:30. У меня подпрыгнуло сердце. Неужели? Они согласились? Ну да, точно согласились, ведь время просто так не спрашивают. Папа сказал в трубку. Все понятно. Ну пока. Привет всем. Что? Я в ожидании уставился на него. Придут? Папа покачал головой. У них билеты на 12 в кукольный театр. На всю семью. На всю семью? Я развернулся и пошел прочь от фудкорта. Ну да, на всю семью. Ведь это у них большая семья. И я в эту семью не вхожу. Правильно мама сказала. Мы им до лампочки. Папа догнал меня. Вань, не переживай. Давай договоримся, что на следующее школьное мероприятие я обязательно приду. Я обещаю. И бабушку приведу, и дядю Севу. Ты только скажи заранее, хорошо? Нет, не надо, сказал я. Зачем ко мне приходить? Я же не в детском саду. Папа отвез меня домой. Я вышел из машины и равнодушно попрощался с ним. Не потому, что обиделся на него, просто мне стало все равно. И когда вечером пришла мама и сказала, что дедушка снова уехал в санаторий, я даже не огорчился. Ну и что, что не осталось ни одного человека, которого можно было бы позвать в школу? Ничего страшного. Ко мне никогда никто не приходит. Я привык. В среду появился сияющий Голубев и громко объявил, что его родители обещали прийти на викторину. Надежда Митрофановна так обрадовалась, что тут же побежала подавать заявку прямо на уроке. А мы остались под наблюдением старосты Ники Поляковой. Но кто же слушает старосту? Особенно девчонку. Особенно, когда нет учителя. «Родин, давай лезь на парту», — сказал Голубев и ухмыльнулся. «Не полезу», — отказался Родин. «Как это не полезешь? Ты проиграл». «Еще не проиграл. Был уговор, если твой папа придет на викторину, а не просто согласится». «Да какая разница? Если он согласился, считай, уже пришел. Меня папа никогда не обманывает». «Ты проиграл, лузер! Лезь и кричи об этом!» «Вот когда придет, тогда и буду кричать. Подождем до воскресенья!» «Так нечестно!» — заорал Голубев и полез на Родина с кулаками. Подраться им не дали. Мальчишки навалились кучей и растащили их в разные стороны. И согласились с Родиным, что спорили именно на то, придет папа или нет. Конечно, никто не сомневался, что придет, раз обещал. Тем более Надежда Митрофановна внесла их семью в списки игроков. Все понимали, что Родин уже проиграл. Просто Голубева никто не любил. Он был слишком вредный. В воскресенье утром мама несколько раз щупала мне лоб. Она и в субботу вечером щупала. Ей почему-то казалось, что я заболел. «Ты какой-то странный», — говорила она. «Ты себя хорошо чувствуешь?» «Нормально», — отвечал я. Я чувствовал себя не больным, а очень-очень усталым. Так бывает, когда летом очень долго плывешь по реке против течения, а потом выходишь на берег. А ноги дрожат и не слушаются, и руки не поднимаются, словно на них гири висят. Хочется упасть и не шевелиться. Но это после реки. А сейчас почему я так устал? Отчего? «Ты на свою викторину-то пойдешь?» — спросила мама, собираясь на работу. «Пойду», — равнодушно сказал я. «Велели всем прийти. Мама озабоченно посмотрела на меня и ушла. Я снова лег в постель и пролежал до половины двенадцатого, а потом с трудом встал и пошел в школу смотреть, как играют большие дружные семьи. В актовом зале царил непонятный переполох. Наш класс встревоженно гудел. Надежда Митрофановна с всклокоченной прической и большими глазами бегала взад-вперед. «Что случилось?» — спросил я. «Мы не будем играть!» — закричала Инна Баженова. «Наш класс вычеркивают!» Она чуть не плакала. «Почему не будем?» — удивился я. «Все из-за него!» — зло сказал Руслан Тагиев и кивнул в сторону. Я обернулся и увидел Голубева. Его было не узнать. Он не ухмылялся, как обычно, не жевал жвачку, не смотрел на всех с презрением. Он сидел на полу, забившись в самый дальний угол за последним рядом, бледный, растерянный, с дрожащими губами. «Его семья не пришла!» — воскликнула Маша Кийко. «И теперь мы все пойдем по домам из-за этого дурака набитого!» «Как не пришла?» — поразился я. «Вот так и не пришла! Они на шашлыки уехали! Сегодня же последний теплый выходной! А он как же? Без него уехали? За ним потом водитель приедет!» Я не мог поверить. Как это? Пообещали и не пришли? Как они могли? Все на них надеялись. А теперь весь класс снимут с соревнований. Получается, что он всех подвел. У меня даже мороз по коже пробежал. Если бы моя семья так сделала, я бы, наверное, умер на месте. Как хорошо, что они сразу отказались. «Эй, Голубев!» — крикнул Олег Малышев. «Вылезай! Ты проспорил! Сейчас кричать будешь!» Голубев еще ниже опустил голову в своем углу и не тронулся с места. «Голубев! Ты лузер!» — подхватил Сальников. «Колян, иди сюда! Голубев тебе что-то сказать хочет!» «А пусть он кричит, я лузер, спасибо папе!» — предложил Тагиев. «Давайте его сюда притащим!» — азартно выкрикнул Малышев. «Прямо за шиворот!» Родин подошел, посмотрел на Голубева и сказал. «Не надо. Оставьте его в покое. Он и сам знает, кто он». Мимо нас снова пронеслась расстроенная Надежда Митрофановна и исчезла за дверями зала. «А у меня сейчас родители придут», — мрачно проговорила Баженова. «И мои тоже», — вздохнул Тагиев. «Что делать?» «А вон уже чья-то мама пришла», — сказала Кийко. Я поднял голову, и у меня подкосились ноги от неожиданности. Я увидел маму, мою маму. «Это что, сон?» «Ваня!» — крикнула мама и помахала мне рукой. «Не сон!» Я со всех ног бросился к ней. «Мама, ты пришла? А как же работа? Ты же поменялась!» «А я обратно поменялась. Я видела, как ты хочешь, чтобы я пришла». Я обхватил маму руками. И мне было все равно, что на меня смотрят одноклассники. Пусть завидуют. Моя мама пришла ко мне в первый раз. «Мам, только ты напрасно менялась. Все равно мы играть не будем». «Ничего», — улыбнулась мама. «Тогда просто посмотрим». И тут произошло нечто удивительное и невероятное. как в волшебной сказке. В дверях зала появился папа, а за ним бабушка, дядя Сева и вся его семья, даже маленький Славик. «Ну что, Ваня, хороший сюрприз получился. Я же обещал тебе всех собрать», — сказал папа. «Папа!» — воскликнул я. «Ты же в Питере, а вы все в кукольном театре!» «Ну, я прилетел на один день», — пояснил папа. «Не мог же я тебя оставить без поддержки, правда?» «А мы билеты поменяли», — сказал Владик. «Мы в театр вечером пойдем, а сейчас будем за тебя болеть». «Ой, смотрите, и Настя пришла!» К нам подошла моя сестра Настя. И не одна, а со своим женихом Валерой. «Ничего себе, сколько вас тут!» — весело удивилась она. «Пап, ты же сказал, Ванек совсем один на школьной игре. Вот мы с Валерой решили прийти поболеть за него. А тут, оказывается, такая мощная группа поддержки!» Они все стояли вокруг меня, разговаривали, шутили, смеялись. А я смотрел на них и не мог поверить, что все это правда, что они все здесь, ну, кроме дедушки, конечно, что они отложили свои дела и пришли ради меня. «Хоть объясните, во что надо играть», — попросила Настя. «Вдруг мы этой игры не знаем?» «Ни во что», — сказала мама. «Мы не будем играть. Мы все будем зрителями». «Нет, подождите!» — крикнул я, словно очнувшись. «Мы будем играть!» И побежал разыскивать Надежду Митрофановну. Нам разрешили участвовать в викторине вместо семьи Голубевых. Надежда Митрофановна облегченно вздыхала и вытирала лоб платочком, и удивленно переводила взгляд с мамы на папу, с папы на дядю Севу и остальных. Конечно, ведь она и представить не могла, что у меня столько родственников. Потом она погладила меня по голове и сказала, что я молодец, что я спас весь класс. Вокруг стола поставили целых 7 стульев, чтобы усадить всю нашу большую семью. Не поместилась только тетя Лариса с детьми. Они сидели в зале в первом ряду и очень горячо за нас болели. Мы не победили и не выиграли планшет. Да и книгу с фоторамкой тоже не выиграли. Мы слишком часто отвечали неправильно и заработали мало баллов. Но зато нам было очень весело. Наши ответы были самые остроумные, и нам громче всех аплодировали зрители в зале. А когда ведущий говорил «Отвечает семья Ивана Царева», у меня внутри все сжималось от счастья. Но несмотря на нашу плохую игру, приз мы все же получили. Нас объявили самой дружной и сплоченной семьей. Больше ни в одной команде не было 7 игроков. Нам вручили огромный-преогромный торт. Мы привезли его домой на заднем сиденье папиной машины, а потом все вместе пили с ним чай и вспоминали, как здорово мы провели время. Такого прекрасного дня у меня не было за всю мою долгую школьную жизнь.